Они собирались обставить гостиную в стиле Людовика XV. Вместе совершали они длительные походы по магазинам за стульями или шелком для их обивки. День свадьбы был назначен, все детали улажены, Артур был безмерно счастлив. Маргарет вела себя как обычно. Она не задумывалась о будущем, говорила о нем лишь для того, чтобы избежать подозрений. Теперь она была абсолютно уверена, что свадьба не состоится, хотя и не знала, как ее расстроить. Исподволь мисс Донси наблюдала за Сьюзи и Артуром, и хотя следила за ними, чтобы спрятать собственную тайну, вдруг открыла чужую. Маргарет неожиданно обнаружила, что Сьюзи безумно влюблена в Артура. Это открытие так поразило ее, что вначале показалось абсурдным. «Ты так и не нарисовала обещанного шаржа на Артура», — заметила она однажды. «Пыталась, но он для этого не подходит», — рассмеялась Сьюзи. «А мне кажется, что ты могла бы сделать что-нибудь очень смешное из его длинного носа и долговязой фигуры». «Да чего же ты несправедлива? Я вижу только его прекрасные добрые глаза и нежный рот. Мне так же трудно нарисовать на него шарж, как написать пародию на любимое стихотворение». Маргарет листала папку, где Сьюзи хранила свои наброски, и вдруг увидела выражение тревоги на лице подруги. Правда, Сьюзи не решалась помешать ей. Девушка рассеянно перебирала рисунки, пока не наткнулась на лист, где в более или менее законченном виде красовалась с десяток лиц Артура в разных ракурсах. Притворившись, что не заметила их, она досмотрела рисунки до конца. Когда же закрыла папку, Сьюзи вздохнула с облегчением. «Ты мало работаешь», — упрекнула Маргарет, откладывая папку. «Странно, что не можешь нарисовать хотя бы лицо Артура, раз уж не хочешь делать карикатуру». «Дорогая моя, не всех так безумно, как тебя, интересует этот молодой человек». Ответ окончательно укрепил Маргарет в ее подозрениях, и она с горечью подумала, что Сьюзи такая же лгунья, как и она сама. На следующий день, когда мисс Бойт не было дома, Маргарет еще раз просмотрела ее папку, но наброски Артура из нее исчезли. Она возмутилась, как это Сьюзи осмеливается любить человека, который любит ее, Маргарет. Паутина, которая окутывала ее Оливер Хаддо, плелась умело и продуманно. Он усиливал свое влияние на каждую черту ее характера с помощью хорошо спланированной тактики. В его средствах было что-то дьявольское, ибо иначе невозможно было понять, каким образом удавалось Хадде трансформировать испытываемое ею к нему отвращение в неистовую страсть. Она уже не могла представить себе жизни без него. Через некоторое время Хадде решил, что наступил момент для окончательного шага. «Тебе, возможно, будет интересно, что в четверг я покидаю Париж», как бы, между прочим, заявила она однажды. Она вскочила на ноги и уставилась на него, не веря своим ушам. «А что же будет со мной? Выйдешь замуж за своего замечательного Бардена?» «Ты прекрасно знаешь, что я не могу жить без тебя. Нельзя быть столь жестоким. В таком случае единственная альтернатива — уехать со мной». Кровь у нее похолодела, сердце будто сдавило железными тисками. «Что ты хочешь этим сказать? Зачем волноваться? Я предлагаю тебе выйти за меня замуж». Она беспомощно опустилась в кресло. Поскольку все эти дни она отказывалась думать о будущем, ей ни разу не приходило в голову, что настанет время, когда она должна будет или покинуть Хаддо навсегда, или навсегда связать с ним свою судьбу. Ее овладело смятение. Маргарет понимала, что хотя необъяснимая страсть привязала ее к этому человеку, она ненавидела и боялась его. Шоры упали с глаз. Она вспомнила о любви Артура, обо всем, что он для нее сделал, и запрезирала себя. Осталась последняя, отчаянная попытка освободиться. «Отпусти меня. Зачем мы только встретились? Я не знаю, что ты со мной сделал. Что ж, уходи, если хочешь». Хадде распахнул двери, чтобы она видела. Никто ее насильно не удерживает, и с безразличным видом застыл у порога, кривя губы своей отвратительной улыбкой. В его массивной фигуре было что-то пугающее. Складки жира свисали со второго подбородка, скрывая шею. Щеки были огромны, отсутствие бороды усилило впечатление отталкивающей ноготы лица. Проходя мимо, Маргарет остановилась как завороженная. Он страшил ее, и все же ее неодолимо влекло к этому человеку. Безумно хотелось, чтобы он вновь обхватил ее ручищами и прижался к ее рту своими красными, сладострастными губами. Казалось, будто демоны ада мстили ей за красоту, внушив страсть к этому чудовищу. Чувственная дрожь сотрясала тело. Глаза же Оливера оставались холодны и жестоки. «Уходи», — приказал он. Не поднимая головы, она выскочила на улицу. Чтобы скорее попасть домой, решила идти через Люксембургский сад, но ноги не слушались, пришлось в изнеможении опуститься на скамью. Было жарко, она постаралась успокоиться. Маргарет хорошо знала эту часть парка, ибо в счастливые дни, которые казались ныне такими далекими, она часто приходила сюда, чтобы посидеть под деревом, на которое и теперь смотрела.